Глава 10. Ты заметила, когда они раздавали эти лотерейки? Подруга мотнула головой. Думаю, это было до того, как мы пришли. Видимо, нам повезло урвать последнюю. Ага, видимо. Пока остальные гости были заняты танцами, мы прошли к столу с закусками, набрали себе по тарелке и уселись на диванчик в нише в самой глубине зала. Здесь было потише и гораздо меньше гостей. Освещение тоже оказалось приятно приглушенным. «Ну что?» «Ну, вроде ничего так», — удовлетворенно протянула подруга, откусывая от тарталетки с крабом. Я подтягивала вино, расслабленно откинувшись на мягкую спинку кожаного дивана. На стеклянной столешнице поблескивал прямоугольник лотерейного билета. Неподалеку кружились нарядные пары, и есть не хотелось. Я разглядывала дизайнерские платья, шикарные украшения и воображала себя Золушкой, которая нечаянно попала на бал. Только в моем случае не было никакой феи крестной, да и принц оказался тем еще козлом. А завтра так или иначе все исчезнет. Я вернусь к своей рабочей рутине и домашнему тирану. Значит, следовало наслаждаться вечером, как и приказал местный принц. «Попробуй, настоящий краб! Представь, сколько они за это все денег отвалили!» — восхищалась подруга, налегая на тарталетке. «А выручат еще больше!» — зевнула я. «Благотворительность, да и контракты на освещение мероприятий в СМИ наверняка ни копейки стоят. Подцепить бы здесь кого-нибудь!» Подруга хищно вгляделась в танцующую толпу и каждый день лопать такие тарталетки. И на работу не ходить. «Конечно, сдалась она мне эта работа, если у меня будет богатый муж. Ты уже один раз вышла за богатого», — напомнила я, о чем тут же пожалела. Лида выскочила замуж очень быстро, где-то через полгода после знакомства со своим молодым человеком. Тот оказался директором какой-то строительной компании. Подруга вскоре забеременела. Благо, мужчина был достаточно порядочным, чтобы взять на себя ответственность и повести девушку в ЗАГС. Вот только ребенка Лида потеряла буквально через пару месяцев после свадьбы, неловко подскользнувшись в ванной. Сразу после этого отношения пошли наперекосяк и закончились тем, чем закончились. Муж выгнал Лиду из дома. С тех пор она набрала пару десятков кило и с головой ушла в работу. «Да, ты права», вздохнула подруга без тени расстройства. «Ну их нафиг, этих богатеев. В первую очередь нужно искать человека, а не деньги. Жаль, что понимание приходит только после того, как обожжешься со всех сторон». Я накрыла ее руку своей. «Все будет. Самые лучшие вещи в жизни всегда случаются неожиданно». Она неуверенно улыбнулась, кивнула и потянулась за следующей тарталеткой. Казалось бы, если не везет в личной жизни, то должно повезти в чем-то другом, так? Оставалось только ждать и надеяться, потому что сделать что-то собственными руками как-то совсем не получалось. Спустя полчаса танцы наконец закончились. К тому времени меня уже слегка клонило в сон. Все же день оказался длинным, а в предыдущую ночь я спала от силы 4 часа. Но резкие вопли заставили очнуться от сонливости. Сцену с нашего дивана видно не было, зато мы слышали, как объявляют результаты лотереи. «Итак, достаем счастливый номерок!» — неслось преувеличенно радостное откуда-то с другого конца зала. «Кто же станет единственным победителем нашей лотереи? Все-таки 100 тысяч за штуку — недешевое удовольствие, но ужин с исполнительным директором Nordlicks Gold того стоит, верно?» В ответ, заставляя меня поморщиться, раздались громкие аплодисменты и восхищенный вой. 100 тысяч? — опешила Лидуся, не доведя до рта очередную тарталетку. «Это он о чем?» Я опасливо смотрела на золотистый прямоугольник на нашем столике. «Сдается мне, нас обманули. Лотерея вовсе не бесплатная. Слушай, Лид...» «А?» — она повернула голову, взволнованно вытирая рот салфеткой, а я улыбнулась своей идее, уже зная, как перехитрить взорвавшегося Демидова. «Пойдешь на ужин с директором?» «На какой еще ужин?» Я кивнула на билет. «На тот, который мы сейчас выиграем!» Лида уставилась на меня ошалелыми глазами. «Ты серьезно сейчас? Демидов же на тебя запал!» «Да плевать на него! Раздавали бы выигрыш деньгами, мы бы забрали и поделили! Уперся мне этот Демидов!» «Уверена?» Я закатила глаза и потянулась за пирожным. «Чего зря сидеть?» «Номер 117!» Зал взорвался разочарованными воплями вперемешку с вялыми аплодисментами. «Ну и кто же эта счастливица?» Мне не нужно было смотреть на билет, чтобы знать, кто именно эта счастливица. Зато Лида мигом схватила золотистую бумажку и поднесла к глазам. У нее даже рот приоткрылся от удивления. «Ты знала, да?» «Подозревала». Пирожное и правда оказалось ничего. Очень нежная меренга с прослойкой из марципана и кокосового пралине. Интересное сочетание. «И что мы сидим?» — заерзала Лидуся. «Иди, если хочешь». Улыбнулась я, смакуя пирожное. «Мне как-то неохота». «Тогда я тоже не пойду». «Да брось, развлечешься. Может, он тебя с другом познакомит». «А может, вместе пойдем? Ты упросишь его меня с кем-нибудь свести». Ее глаза сияли нездоровым энтузиазмом. «Нет, Лидусь, я правда не горю желанием. К тому же он решит, что его трюк удался, а я не хочу, чтобы он чувствовал себя победителем. Много чести. Домой поеду, спать хочется». «Ладно», — выдохнула она. Поднявшись, девушка отряхнула платье от крошек, взяла билет и направилась в зал. Я проследила за тем, как та скрывается в толпе. «Ну что ж, наверное, и мне пора». «Так и знал, что ты провернешь нечто подобное». Услышала я и резко обернулась. Демидов шагнул к диванчику и навис сверху, опершись ладонями о кожаную спинку. «Не хочешь ужин, как хочешь. Тогда поехали. Отвезу тебя домой».